Банки. А есть ли в Зато банки? Есть, еще сколько. Причин этому несколько. Во-первых, каждый уважающий себя российский банк старается открыть в Зато свой филиал. Его в большинстве случаев принимают с распростертыми объятиями и режимных препятствий не создают. Есть банки, есть деньги. Во-вторых, самым шиком считается стать основным банком градообразующего предприятия. Куда-то же надо переводить все миллионы. Тут между банками соревнования. Обычно атомный завод держит свой счет как минимум в двух банках. Один основной, второй вспомогательный, мало ли что. Не стоит все яйца в одну корзину складывать. В-третьих, в Зато богатое население. Как вы уже знаете, заработная плата здесь значительно выше средней по региону, а контингент платежеспособный, а значит заинтересованный в кредитных программах банков. Атомщики, военные и пенсионеры с ДМО – вот самые желанные клиенты. По всем этим причинам банков, а вернее их филиалов, на территории каждого закрытого города несколько, что называется на любой вкус и цвет. Жители города, привыкшие жить хорошо, ни в чем себе, а в первую очередь в потребительских кредитах, чаще всего на автомобиль и ремонт, не отказывают. Среднестатистическая семья платит 2-3 кредита одновременно, даже матери-одиночки имеют хоть один докредит. А как же быть, если кто-то не выплатит? Как въехать в Зато за взысканием долга? А въезжать никуда не нужно. К услугам кредитных организаций имеются многочисленные коллекторские агентства, суд и судебные приставы. Никаких ограничений по полномочиям они не имеют и взыскивают кредиты с той же самой эффективностью, как и везде. Жители города оплачивают через банки коммунальные и иные платежи. В настоящее время наибольшее распространение получили пластиковые карты. Кредитные карты, как «Золотой дождь», высыпаются в почтовые ящики тех, кто однажды честно и правильно заплатил кредит. Банки имеют свои базы данных надежных клиентов. В общем, и в этой сфере жизни у жителей закрытых городов то же самое, ничего необычного. Религиозная жизнь. Население Зато многоконфессионально. Земли Урала и Сибири, на которые пришли атомщики, к моменту экспансии были по большей части заселены русскоязычным православным населением. Однако и они были на этой земле пришлые. Еще раньше на ней жили тюркские народы, исповедовавшие ислам. Как ни стремились атомщики не допустить коренное малограмотное население в славные социалистические городки, последнему, стремящемуся к материальным благам запреток и их роскошной цивилизации, все-таки удалось всеми правдами и неправдами проникать в запретку. В советском государстве атом и Бог были несовместимы особенно. Ученые, совершавшие научные открытия, считали себя творителями и вершителями человеческих судеб. В атомной лаборатории или на заводе должны были работать новые люди, верившие исключительно в собственные силы и коммунистическую партию. На атомных площадках не было объектов религиозного культа. Исключением был Зато Саров. Его первая секретная атомная лаборатория КБ-11 располагалась в стенах бывшего мужского монастыря. Прямо над бывшей кельей Серафима Саровского. Сегодня с гордостью говорят об этом атомщики. Бояться потустороннего влияния атомщикам было не нужно, все было вычищено до них. Окружавшие церкви были разрушены в годы борьбы с мракобесием или переделаны в светские учреждения. Единственная сохранившаяся чудом колокольня была спасена, потому что один из атомных руководителей предложил переделать ее водонапорную башню. Само название «Саров» исчезло с географических карт. В те времена, когда религия была запрещена, единственным носителем религиозных ценностей было пожилое поколение. Родители создателей атомного щита, в большинстве случаев происходивших из маленьких городов и поселков еще хранили спрятанные дореволюционные Библии и Кораны, и при каждом случившемся раз в год визите в закрытый город старались, пока не слышат их дети-атеисты и строители коммунизма, нашептать на ушко внучку вечное. Тем самым они осуществляли межпоколенческий обмен ценностями. Когда произошла отмена запрета на свободное вероисповедание в стране, взато это сразу упало на благоприятную почву. Люди стали вспоминать религиозную принадлежность предков и стали обращаться к ней. К тому времени у них накопилось большое количество проблем и неотвеченных вопросов, с которыми нельзя было обратиться в партийную организацию, а только к Богу. Сначала в закрытых городах нет церквей, жители используют любые возможности окрестностей и ездят в небольшие соседние города, чтобы приобщиться к религиозным обрядам и праздникам. С улучшением материального положения и развитием бизнеса появляются первые меценаты. Начинается восстановление разрушенных храмов в Сарове, строительство новых там, где раньше это было немыслимо. Мусульманское и буддистское население оберегало свои ценности крепче. Будучи местными жителями и имея обширные и разветвленные семейные связи на территории своей области, они имели уникальные возможности поддерживать семейные связи, даже живя в Зато. Они регулярно выезжали в семью и проводили обряды тайно в узком близком кругу. Там, куда партия и атомные начальники не имели возможности проникнуть, где можно было говорить на родном языке и не считаться при этом низшим по происхождению социальным сословием. Разрешение исповедовать религию позволило мусульманским сообществам выйти из подполья и уже не тайно, а законно и открыто осуществлять религиозные обряды и справлять праздники. Сегодня в закрытом городе вы найдете ту же статистическую картину распределения жителей по различным религиям, которые есть на территории РФ. Жители города больше не верят только в атом. Они рады, наконец, надеяться не только на себя и атомное производство, которое, в общем, по многим вопросам не оправдало возложенных на него надежд. Православные, мусульмане, буддисты, иные многочисленные самые причудливые ответвления религиозных конфессий, включая адептов пятого дня и позитивистов, образуют пестрое полотно религиозных предпочтений закрытого города. Как и на всей территории страны, большинство населения здесь исповедует православие. Возводятся новые православные храмы. В Сарове произошло грандиозное восстановление святынь. Водонапорная башня снова стала храмовой колокольней. Отстроены храмы, восстановлена келья Серафима Саровского. На втором месте по численности идут мусульмане. Они тоже открывают мечети. Перемешавшееся за годы социалистического строительства население уже не различает, где и чьи праздники. Вместе празднуют Рождество и Пасху, Курбан-Байрам и Рамадан. Явная тенденция развития местных сообществ – браки между представителями двух разных конфессий. Чаще всего православными и мусульманами. Второе отличие нового времени – спокойное отношение в таких семьях к выбору вероисповедания детьми. Мы их ни к чему не призываем. Они с нами на все праздники и в храм, и в мечеть ходят. Вырастут, разберутся сами. Такой демократический подход в многоконфессиональных семьях только укрепляет местное сообщество, корни которого пока слабы. Какого бы вероисповедания вы не были, взато вы почти всегда найдете единомышленников. Кроме, естественно, тех религиозных организаций, которые признаны в России экстремистскими и запрещены. В функции местных органов ФСБ входит тщательное отслеживание религиозных предпочтений не только жителей запреток, но и их окрестностей. В последние десятилетия работы у них по этому направлению хватало, и в ЗАТО тоже. Политическая и общественная жизнь. Этой теме можно было бы посвятить целую главу, потому что это только вам кажется, что закрытые города тихо и мирно дремлют, а они развивались вместе с колючей проволокой. На самом деле общественно-политическое поле рождалось, росло, и на нем разгорались нешуточные страсти до недавнего времени. С тех пор, как, если выразиться образно, главным садовником выращивания закрытых городов стала корпорация, увы, общественная и политическая жизнь стала чахнуть и сегодня все чаще напоминает искусственные, а не живые цветы. Впрочем, все именно так и задумано. Начнем с политики. В Советском Союзе, как мы все с вами помним, многопартийности никакой не было и решала все коммунистическая партия. То же самое происходило в ЗАТО. Редко кому из работников комбината удавалось избежать коммунистического порабощения. Если ты не коммунист, то как тебе можно доверить ковку ядерного щита? Примерно так рассуждали руководство завода и органы безопасности. Именно из архивов заседаний городских комитетов партии мы сегодня можем узнать, какие вопросы владели умами жителей. Фактически эти документы выступили в роли хранителей коллективной памяти, ибо атомное предприятие не только не спешит передать свои архивы в областные, но и ревниво относится к доступу к ним даже на территориях собственного ЗАТО. В конце 80-х здесь вместе со всей страной ругали Горбачева за борьбу с алкоголизмом и развал СССР. Были к нему и собственные претензии – ядерное разоружение. Именно оно разрушило привычный уклад жизни и положило конец самой светлой эпохе всеобщего преклонения государства перед ЗАТО. Атомщики могли бы простить Горбачеву даже развал СССР, но не предательство атомного щита. Приход Ельцина — это открытие тайны, принятие законов о статусе городов, это рыночная экономика и, увы, окончательный развал производства, в том числе атомного. Молодое поколение, которое вступило в свое совершеннолетие в 90-е, уставшее от замшелых отношений блата и мрачных перспектив посвятить свое будущее родному атомному предприятию, использовало по полной программе новые возможности – учиться, зарабатывать деньги и ездить по стране и миру – вот то, что дал Ельцин поколению 90-х в закрытых городах. Те же, кто не имел такой возможности и выбирал атомное предприятие, приняли на себя всю тяжесть и безопасность этого периода на атомном производстве. Появилась возможность идти во власть, которой до этого в ЗАТО никогда раньше не видывали. Начальников в СССР назначали в Москве и присылали с Большой Земли. Мнение жителей никто никогда ни о чем не спрашивал. Единственная возможность для борьбы с недостатками была поругаться на заседании партийного комитета или написать письмо в Минсредмаш. Последнего, разумеется, никто и никогда не делал. Здесь я отошлю моего слушателя к главе про обитателей закрытого города и менталитет. В ней объясняется, что привело жителя ЗАТО к такой покорной жизни. В Новой России жители ЗАТО получили доступ к тем же самым политическим правам и свободам, что все остальные жители России. Они получили право избирать и быть избранным, высказывать свое мнение открыто и независимо. Получили, но воспользовались ли? С уверенностью отвечу, что да, воспользовались. Они создали местные парламенты, собрание депутатов, и стали прямым голосованием избирать мэра. Что тут началось? Политическая повестка и страсти, происходящие за стенами вечно сонных зданий подневольных местных администраций, выплескивалась независимыми журналистами на страницу местной прессы. Люди обсуждали, задавали вопросы, критиковали, требовали выполнения обещанного. Невиданное дело, люди подвергали сомнению решения тех, кто ими руководил предыдущие десятилетия. Конечно, все, даже самые смелые и независимые, без слов понимали и принимали к исполнению Местные табу и не трогали, местную атомную священную корову хватало и бытовых проблем. Разбитые дороги, отсутствие освещения и скамеек, заработная плата тренеров, остановки, оснащение рынков – вот то, что интересовало людей в первую очередь. Из атомного ведомства наблюдали с любопытством. В принципе, такая низовая активность им не мешала и даже радовала. Курс на демократизацию ЗАТО был объявлен тогдашним руководителем. Дальше больше. Покорный доселе затошный народ потребовал развития бизнеса. Захода торговых сетей стал критиковать Росатом за деградацию системы медицинского обслуживания. Впервые на выборах в начале 2000-х годов в местных парламентах количество независимых кандидатов превысило количество представителей атомного завода. Ядерные депутаты были самыми молчаливыми на заседании. Нет, им не нужно было и здесь хранить тайну. Они не имели права на свою позицию, ее у них попросту не было. Понимая свою роль назначенных свадебных генералов демократического процесса обсуждений, они тихо и робко сидели, боясь поднять глаза. Чтобы, не дай бог, им никто не задал никакого вопроса. Все объяснялось просто, нельзя было ничего не сказать, не сверившись с линией партии. Линия партии — это интересы атомного предприятия. Ляпнешь не в попад, и все пропало, накажут по всем фронтам. Бодрыми голосами они давали заученными накануне фразами интервью, содержание которых сводилось к повестке «улучшить, углубить, расширить». Когда ситуация дошла до того, что независимые фракции стали заявлять своего кандидата на место мэра в закрытом городе, то на этом терпение сверху кончилось, и в Росатоме решили прекратить все это безобразие и игру в демократию. Нанятые из Москвы политтехнологи стали удачно ссорить между собой независимых депутатов, создавая им попутно проблемы в жизни и бизнесе с тем, чтобы отвлечь их от игры в политическом поле. Например, если ты владелец магазина, твой грузовик с молочными продуктами по неизвестной причине может ехать в город ровно до того момента, когда все продукты в нем прокиснут. Или тебя поссорят с твоим лучшим другом, с которым вы много лет отстаивали политический процесс в ЗАТО просто потому, что ему пообещают часть твоего бизнеса. Параллельно, чтобы уже навеки и наверняка были подготовлены и внесены изменения в уставы ЗАТО, легким росчерком пера у жителей отобрали часть политических прав. Никаких больше прямых выборов мэра. Росатом больше не мог доверять жителям закрытых городов. «Хватит, нашли место, где играть, все-таки не кастрюли делаем». Это было бы слишком рискованно. А вдруг горожане невзначай выберут того, кто хочет, чтобы цены были меньше, бизнес развивался и вообще посягнет на режимные ограничения, а то и сговорится с Министерством экономического развития открыть город? Этого допустить никак нельзя. Нужно, чтобы 95% депутатского корпуса были заводчане, и мэр, кстати, тоже был из своих. Чтобы подстраховаться, было решено сделать трехуровневую систему выбора мэра. Сначала общественность выдвигает своего кандидата, затем за него голосуют депутаты, и только затем его личность выносится на одобрение комиссии, состоящей из трех человек. Представитель Росатома, председатель Совета депутатов, состоящий на 95% из сотрудников Росатома, генеральный директор атомного предприятия «Росатома». Вот такой трехглавый дракон с одним общим хвостом и лапами выбирал за жителей ЗАТО мэра. В течение последних 10 лет атомная корпорация причесала политическое поле ЗАТО в нужном ей стиле. Больше никакой оппозиции, все для завода, все для страны «Росатом». В ЗАТО сегодня вы найдете всю линейку политической жизни. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, Яблоко и партии поменьше. Сами понимаете, представителям какой политической партии отдается предпочтение. Если захотите участвовать в партийной жизни, милости просим. Совет здесь будет такой. Если вы действительно активный человек и хотите позитивных изменений в жизни ЗАТО, не следует лезть на рожон. Не хотите вступать в руководящую партию – не вступайте. В принципе, настаивать не будут. Вступают обычно активные угождальщики. Сделайте вид, что для вас важнее всего интересы атомного завода и что развитие города неразрывно связано только с этим. Говорите везде лозунгом «Мы говорим завод, подразумеваем город», «Мы говорим город, подразумеваем завод». Когда вас выдвинут и выберут, там разберетесь, сможете заявить вслух о том, что это была всего лишь игра, и вы придерживаетесь иных политических взглядов, ровно противоположных тем, о которых вы заявляли. На самом деле, жители только вздохнут и обрадуются. На каждые выборы они идут со скрипом в сердце. Они знают, за кого они должны сегодня голосовать и почему. Ими давно усвоен моральный кодекс жителя закрытого города, и они понимают, что иначе им тут не прожить. Чтобы обеспечить явку на выборы, атомный завод прибегает к ноу-хау. Он печатает тираж настольных календариков маленького формата на следующий год, равный количеству голосующих. Этот тираж распределяется по избирательным участкам и вручается каждому голосовавшему. Руководитель по месту работы обязывает каждого принести этот календарик в первый рабочий день после голосования. Есть календарик – значит, голосовал. Для фиксации принесенных календариков заводится специальная ведомость. Принес календарик – плюс, не принес – минус. Минус. Все знают, что минус грозит серьезными неприятностями и о ужас, конечно, открытием города. И чтобы он сам своими руками, вернее, ногами и тем, что не придет на выборы и не проголосует за правильного кандидата, участвовал в этом самоубийственном шаге. Никогда в жизни на это житель закрытого города за редким исключением не пойдет. Идет, куда скажут, голосует, за кого надо, приносит календарик. Все, долг выполнен. Но что-то изнутри грызет местного жителя. Вроде и правильно все сделал, но как-то неуютно себя чувствуешь. Потому что после таких голосований и правильно избранных кандидатов жизнь в городе почему-то никак не налаживается. Коррупционные скандалы следуют один за другим, врачей в местной поликлинике все меньше, а цены в магазинах все выше. Как справиться с этим противоречивым выбором? Только обрадоваться вашему трюку с перевоплощением с целью избрания. Так что действуйте и избирайтесь. ЗАТО как никогда нуждается в новых людях и свежих мыслях. Общественная жизнь в ЗАТО. Вы, может быть, думаете, что и общественная жизнь в ЗАТО чахлая. Ошибаетесь. Общественная жизнь здесь бьет ключом. Закон никак не ограничивает жителей закрытого города на свободу ассоциаций, и они в полной мере ею пользуются. Можешь создавать какую хочешь организацию, как в любой точке на карте России. Если не нужно юридическое лицо, то вы и ваши единомышленники можете действовать в качестве незарегистрированного общественного объединения. Если же хотите иметь финансовую поддержку из предусмотренных законом источников, регистрируйте свою организацию в любой некоммерческой форме. Для этого нужно подать документы в Министерство юстиции вашего региона. В этой процедуре регистрации общественного объединения в ЗАТО нет никаких отличий от ее аналогов в других городах. Информацию о зарегистрированных общественных организациях на территории конкретного города вы можете легко найти на сайтах городских администраций. Она содержит не только название организации, но и имя и фамилию руководителя, а также контакты. При желании вы можете связаться с любой из них. В общественном поле наблюдается полное разнообразие предпочтений, от клуба собаководов до экологических организаций, от объединений бывших работников милиции до некоммерческих фондов по развитию бизнеса. При желании вы даже можете стать членом такой организации. Связывайтесь с руководителем, просите устав, узнавайте, кого и почему принимают в члены, и смело вступайте. Вас не смогут принять в члены такой организации только в одном случае, если в его уставе записано, что членом может быть только гражданин этого ЗАТО. Если же там написано «гражданин Российской Федерации», а вы, по-видимому, он и есть, то это и про вас в том числе. Кстати, будучи членом организации, зарегистрированной на территории ЗАТО, вы будете иметь ту самую целесообразность в его посещении. А чем это не повод его посетить? Шансы ваши значительно вырастут, если эта организация находится на хорошем счету у местных органов власти. На хорошем счету значит, воду не мутит, народ не баламутит, моральный кодекс жителя ЗАТО соблюдает. А значит, заслуживает права на то, чтобы те, кто к нему едет, получали доступ. Свой значит проверенный. Например, собаковод или садовод. Если же организация замечена в рядах местных нарушителей общественного спокойствия, то извините, но благодати не ждите, ее не будет. Можно попробовать судиться за отказ на въезд иногороднего члена, ибо закон не разделяет просящих на лояльных и опасных. Но учитывая то, что судья тоже будет из этого же города, может так статься, что он будет искать аргументы для решения скорее против вашей организации, чем за нее. Впрочем, если у вас твердый характер, судитесь дальше. Пусть они, администрация, в областном и верховном судах объясняют, чем вы им не угодили. С точки зрения закона, разумеется, а не личных индивидуальных предпочтений. Некоторое время назад новомодным стало объявлять конкурс проектов. Местные бизнесмены и Росатом иногда даже на само атомное предприятие дают деньги, а общественные организации заявляют свои проекты. Очень много достойных инициатив социального характера было реализовано таким образом активными горожанами. Например, благоустройство детских площадок или проведение тематических праздников. Если вы являетесь руководителем общественной организации в ЗАТО, ищите нейтральную, не политическую, а лучше всего социальную тему и дерзайте. Зеленый свет сегодня получили, наконец, организации инвалидов. Инвалидов, как вы понимаете, в ЗАТО, увы, много. Однажды на атомных предприятиях поняли, каким золотым запасом являются общественные организации. Правда, состоящие исключительно из пенсионеров завода, института. Им же ничего не нужно, на чай с пряником раз в год пригласи, ласковое слово скажи, они и рады, не забыли про них. А кто еще не будет рад, если тебя совсем не помнят? А если им 500 рублей выдать к дню пожилого человека? Да все, что угодно сделают для родного предприятия. С этого момента общественные организации пенсионеров начали расти как грибы. Организация ветеранов завода номер 1, номер 2, номер 3 и так до исчерпания списка. Делать им было особенно ничего не нужно, документы за них делал завод или администрация, помещения для чаепития предоставляли. За всю эту роскошь с них требовали только одного очень простого действия. 100% явку на общественные слушания, которые необходимо было проводить при обсуждении экологических проектов администрации и атомного завода. Конечно, это огромная ошибка со стороны государства заставлять ЗАТО проводить какие-то общественные слушания. Как хорошо было в советские времена, когда ничего этого было не нужно. Ну, ничего не поделаешь, раз закрытые города — это территория Российской Федерации, приходится подчиняться. И вот тут очень пригодились общественные организации пенсионеров. Хочешь доказать лояльность, будь добр, приходи на общественные слушания и голосуй за все, что тебе не предложат. Голосование на общественных слушаниях всегда дает прекрасные результаты. 100% поддержавших, но в крайнем случае 99% при одном воздержавшемся. Последние десятилетия получили свое развитие и такие новомодные общественные образования в закрытых городах, как общественные палаты. А как же? От всей страны не отстаем. Первоначально в палату предлагались и выбирались действительно активные жители города. Они не хотели идти во власть политическую, им вполне было достаточно быть проводником своих идей в общественной палате. И снова все пошло не так. Палаты разговорились и поверили в свою самостоятельность. Пришлось срочно менять процедуры выдвижения и утверждения. Самых активных быстренько заменили на послушных. Общественные палаты стали превращаться в клубы старейшин. Их так и стали называть, в том смысле, что было решено использовать вышедший на пенсию покорный заводской ресурс на благо города. На пенсии им все равно делать нечего, вот пусть в свободное от сада время и помогают родному городу. Поддерживать инициативы родной администрации и атомного предприятия все-таки приносить пользу. Все настолько далеко зашло, и старожилам в палате так понравилось давать советы неразумному поколению, что пришлось через какое-то время создавать еще дополнительно и молодежные палаты зато, ибо выдвинутые на общественные работы мудрецы не собирались уходить с занятых позиций. В молодежную палату пенсионерам уже избраться было сложно, по возрастному критерию не подходили, и дело с инициативами сдвинулось с мертвой точки. Вот только в некоторых городах любую инициативу молодежи должна была утвердить снова палата старейшин. И снова что-то пошло не так. Молодежь думала о площадках для скейта, а старейшины — о памятниках. Молодежь — про места в детских садах, а старейшины — про увековечивание имен ветеранов. Многие инициативы так и оставались инициативами. Впрочем, свою основную роль — снять крышку с пара — они выполняли хорошо. Помучившись с продвижением инициатив, молодежь либо уходила на повышение с пометкой «отличник морального кодекса» за то, либо, что происходило гораздо чаще, чертыхаясь, уходила из общественной деятельности совсем. Тратить время на имитацию бурной деятельности у активных людей желания больше не было. В целом, будучи активным человеком, вы всегда найдете, чем вам заняться в ЗАТО. Хотите участвовать в принятии политических решений? Вступайте в любую партию, идите во власть депутатом. Хотите реализовать свои идеи, найти единомышленников? Создавайте общественные организации и становитесь членом общественной палаты. Еще раз повторю, права у вас точно такие же, как у жителя обычной территории. Обязанностей чуть больше, но всего на одну – соблюдать моральный кодекс жителя закрытого города. Выполнять ее или нет – решать вам. И будет вам счастье. Городское благоустройство. Все, кому доводилось бывать в атомных ЗАТО, практически единогласно награждают его прилагательным «уютный», «удобный», «зеленый». В советские времена архитекторы и предки современных жителей постарались сделать так, чтобы закрытый город был образцово-показательным и красивым и для тела, и для души. Широкие проспекты, засаженные деревьями, красивые каменные набережные, клумбы под цветы и даже кое-где фонтаны. Городские власти стараются изо всех сил, чтобы все это сохранилось до сих пор, и с трудом, но отыскивают в бюджете средства. Работа по благоустройству выполняется обычно силами муниципальных предприятий. По крайней мере, на центральных улицах города обычно есть на что полюбоваться. С дорогами дело обстоит несколько хуже, потому что это более сложная работа, связанная с получением федеральных денег размещением заказа, поиском подрядчика и заключением контракта. Здесь уже все не так гладко. Честный подрядчик – будет дорога. Мошенник – дорога развалится после первых морозов и оттепели. Ругать на местных форумах администрацию за плохое качество дорог и подозревать ее в коррупции на дорожную тему – один из излюбленных сюжетов горожан. Впрочем, по этому вопросу ситуация мало отличается от общероссийской в целом, поэтому обсуждать отдельно мы ее не будем. Вывод главы 12. Сложно делать вывод из такой объемной и разнообразной по своей конфигурации главы. Скажу так, жители закрытого города, включая тех, кто работает с атомом, каждый день пользуются транспортом, пользуются медицинскими услугами, совершают преступления, служат в армии и издают и читают медиа, берут кредиты в банках и совершают шопинг, верят или нет в разных богов и работают в саду, ведут общественно-политическую жизнь. В общем, делают все то же самое, что и все остальные люди мира. Колючая проволока им в этом совершенно не мешает, хотя и создает дополнительные условия их существованию. Иногда это препятствие, а иногда преимущество. Все зависит от того, с какой стороны смотреть. Стороны забора, разумеется.